Недостаточно ставить правильные цели, важно их согласовать. Специализация без координации приводит к катастрофам. При чрезвычайных происшествиях, если полиция не согласовывает свои действия с пожарными, то дополнительные потери и трагедии неизбежны. А чем отличается организация? Разве что масштабом катастрофы только. Координации и взаимодействию можно, если и не научить, то косвенно принудить. Первое. Постройте графические модели или схемы взаимодействия разных исполнителей внутри главных ключевых бизнес-процессов, направленных на производство основной добавленной ценности фирмы, например, схему выполнения заказа клиента. Второе. Определите требования к продуктам труда каждого исполнителя по принципу внутреннего рынка. Каждый исполнитель, а это как бы фирма, которая продает свои услуги внутренним потребителям, должен представлять свои продукты в соответствии с требованиями этих потребителей. Третье. В оценке результатов труда, по которым начисляется зарплата, участвуют потребители труда. Введение принципа внутреннего рынка заставляет всех сотрудников самим выстраивать мощную систему координации между всеми подразделениями. Чем меньше описанных ранее деструктивных признаков в вашей группе или организации, и чем ближе вы к принципу внутреннего рынка, тем ближе вы к званию талантливого лидера. Как и муравьи, люди давно открыли для себя достоинство специализации. Муравьиные гонки имеют тот недостаток, что даже в случае выигрыша ты все равно остаешься муравьем. Позаимствуем у них организованность, должностные инструкции, предписывающие человеку его обязанности, обременительны, ведут к апатии, прогулам или сопротивлению. Но они же помогают обеспечить предсказуемость, единообразие и надежность. Обязанность лидера – осознавать эту двойственную природу задаваемых людям рамок. Не стоит впадать в раж строгих требований к их выполнению, но не стоит и давать возможность их игнорирования. Гибкость, а не слепое следование крайностям – признак эффективного лидерства. Разделяйте эту двойственность, прибавляйте себе плюсы к полученным баллам талантливости. Нет? Отнимайте. В человеке есть несколько систем, которые обеспечивают его жизнедеятельность. В фирменном организме то же самое. Профессор Макгильского университета в Монреале Генри Минцберг выделил 5 главных элементов или систем организационной структуры. Первый – стратегический блок или мозг организма. Второй – производственное ядро, состоит из работников-исполнителей. Третий – техноструктура. Это специалисты и аналитики, которые стандартизируют, измеряют и инспектируют процессы и продукты. Четвертый – среднее звено или административный компонент. Это руководители среднего уровня, которые управляют, контролируют и распределяют ресурсы. Пятый – вспомогательный персонал, который поддерживает и облегчает работу другим. Любая структура, как конструктор Лего, собирается из этих элементов в разных сочетаниях и величинах. Насколько ваш конструктор оргструктуры соответствует целям, задачам и видению фирмы? И насколько он учитывает характер работы ваших людей, творческий или исполнительский? Если учитывает, то вы талантливый оргпроектировщик систем. Если нет, то поплачьте над своей отсталостью. И сказочный Витязь на перепутье дорог ломал голову, что выбрать. Менеджеру постоянно приходится выбирать между вечными структурными дилеммами, у которых нет простых ответов. Разделение функций или их объединение, дифференциация или интеграция. Нестыковки функций против их дублирования. Или одна функция как дитя у семи нянек, или функции как дети-беспризорники. Недогрузка против перегрузки. Недостаток ясности против недостатка творчества. Формализация и регламентация или свобода в принятии решений. Чрезмерная самостоятельность или чрезмерная взаимозависимость. Неприятная для вас информация. Ответов никто, кроме вас самих, не даст. Ваша фирма уникальна, как отпечаток пальца человека. Можем помочь только в одном. Не пугайтесь. Решать подобные дилеммы – обязанность лидера. Решать, ошибаться и снова решать. Вечный поиск. Покой нам только снится. Легко ли вам принять эти рекомендации? Спокойно ли вы чувствуете себя в рамках этой двойственности? Если да, то примите поздравления. Если нет, то сочувствие вашей незрелости. До уровня талантливого менеджера вы пока не дотягиваете. Технологии в бизнесе очень важны, но дух, душа и эмоции намного важнее. Если человеку расписывают обязанности как роботу, то он и чувствует себя роботом, а не человеком. Если представить структуру и бизнес-процессы в виде организатора или в виде структурных моделей взаимосвязей, то можно описать должностные обязанности каждого отдела или должности. Но можно ли с помощью даже самых умных схем передать зону ответственности, систему требований, запросов и ожиданий от потребителей информации к поставщику? Как передать пожелания, опасения, сомнения или энергетику послания? Схемы сухи или даже мертвы без наполнения всех каналов информации живой энергетикой общения, взаимных требований, ожиданий и пожеланий. Современная работа в фирме – это не только текущая работа по заданным стандартам, но и управление постоянно новыми проектами при штормовом ветре. Представьте работу своих подчиненных как плавание на яхте в штормовую погоду, что совсем недалеко от истины. Чтобы понять абсурдность управления людьми с помощью должностных инструкций, технологических стандартов и стратегических планов. В этих условиях руководителю будет недоставать таких умений, как умения политика, грамотного коммуникатора и духовного наставника. Компьютер работает по заведенной программе, люди в организации тоже. Положение об отделах или должностях, вид программы для деятельности этих подразделений или отдельных должностей. 6 обязательных условий, предписанных отделу или отдельным исполнителям, выполняют роль программных требований. ОПРСТУ. Обязанности, зона ответственности. Показатели в измеряемом виде своей ответственности. Ресурсы, необходимые. Связи, прописанные в виде продуктов обмена и их измерителей со всеми другими участниками общего процесса. Технологии работы, стандарты деятельности. Учетные, отчетные требования, перед кем, когда и как отчитывается за результаты. Если вы сочетаете дисциплину организационных принципов в виде задаваемых рамок с необходимостью личностной энергизации людей, то вы явно талантливый менеджер. Если вы только ограничиваетесь рамками и требованиями, вы человек с ментальностью командира производства тоталитарной эпохи. Если вы надеетесь только на вдохновение и воодушевление людей, вы романтик и не более. Отсутствие организованности – лучшее из диверсий. Когда человек зашивается и жалуется на нехватку времени, проблема в другом. Время тут ни при чем. Устранение перегрузки и цитнота нужно начинать с изменения самого себя, хотя это и есть самое трудное. Устраните свое недоверие к людям. Именно оно мешает вам делегировать. Устраните свой излишний страх делать ошибки. Именно он мешает вам делегировать полномочия. Устраните свою стихию в распределении приоритетов. Именно неясность в приоритетах мешает вам делегировать. И вообще, прекратите быть самым главным диверсантом в собственной фирме. Делегирование – это принятие на себя ответственности за конечный результат. Если ваше задание или проект не выполнен, наступите на горло собственной песни. Пока не ругайтесь, проверьте себя. Любой провал – это экзамен на вашу менеджерскую профпригодность. Выдавая проект, начальник должен был обозначить цель в виде желаемого конечного результата в измеряемой форме, сроки, величину или зону охвата данного проекта, параметры требуемого качества, определить роли и обязанности участников, но так, чтобы они не превращались в смирительные рубашки, требуемые ресурсы и, возможно, их источники. Не забыть выявить предполагаемые помехи, барьеры и меры их подстраховки. И не забыть оговорить объем нудной, не очень желательной, но неизбежной работы. Думаете, после этого у вас был бы шанс выбросить сделанный проект в урну? Делать одновременно много дел значит не делать их хорошо. Почему существуют авралы и цейтнот? Потому что руководитель не верит в способности подчиненных. Попробуйте делегировать в музыкальном стиле по нотам. До – доверие. Разве трудно выразить свою веру в возможности подчиненного? Вы у нас лучший эксперт по таким вопросам. Ре – ресурсы. Это ваша забота подумать об обеспеченности ресурсами, временем, людьми, полномочиями, информацией и деньгами работы. Ми – миссия. Мало поставить цель. Раскройте миссию фирмы, задание. Не просто что сделать, а почему и ради чего это делается. Фа – финиш. Какой результат ждете? В чем он должен быть выражен? Как его измерять? Соль – стимулы. Что его ждет в качестве вознаграждения в результате выполнения? Признание – тоже стимул. Ля – латентные, скрытые страхи, опасения, сомнения, которые он видит. Конечно, их нужно обговорить. Можно обесценить, не так страшен черт, как его малюют. А можно заверить, что помощь он получит, если понадобится. Си. Стандарты, правила, табу, нормативы. Не грех их напомнить. Если потратить на это время, то собственные цейтноты «Жизнь белки в колесе» в режиме аварийной службы могут остаться только в воспоминаниях. Когда нагружаешь Атланта, подумай, как включить его желание нести такую ношу. Выдав задание, проверьте, выдали ли вы права и полномочия, чтобы его выполнять. Когда права попраны, право на восстание становится бесспорным. Не пожалейте времени на мотивацию сотрудника. Объясните не только саму цель, но и ее миссию и значимость для фирмы. Продавайте задание, а не повествуйте о нем. Можно подвести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить, если она того не захочет. Получите обратную связь от подчиненного о том, как он понял задание. Пусть он опишет желаемый конечный результат в виде измеряемых параметров. На свете нет ничего такого, чего бы другой не смог неправильно понять. Выданное задание должно иметь ответы на вопросы «кто», «что», «где», «когда», «как», «зачем» и «насколько». Еще во II веке до нашей эры римский оратор Квинтилиан выявил, что любое задание можно описать этими вопросами. Не давайте задания, не обсудив объем работы. Определите сроки исполнения и сроки поэтапного контроля, если он требуется. Успех достигается во время подготовки, а не во время исполнения. Выявите, какие сложности или помехи видит исполнитель и в какой помощи он будет нуждаться, если столкнется с ними. Куда бы ни направилась мысль, туда же течет и энергия. Выявите, какие ресурсы могут ему понадобиться. Время, люди, деньги, помещения, материалы, информация и где их брать в случае необходимости. Дорога к озарению всегда находится в процессе строительства. Поручив работу, не вмешивайтесь, кроме согласованного поэтапного контроля. Не делайте работу, если вы ее кому-то поручили. Освобождать людей от ответственности значит обесчеловечивать их. Если вы не делегируете сотрудникам свои полномочия, вы создаете условия для того, чтобы они оставались вечными детьми. Делегируйте с контролем. Памятка по делегированию. Согласовать результаты и критерии их оценки. Поэтапные сроки и дату завершения. Меры промежуточного контроля. Объяснить важность работы, зачем и почему. Общую ситуацию, объем работы, ограничения, в рамках которых ему предстоит действовать, вид вознаграждения. Обеспечить необходимые полномочия, свободу и автономность, требуемые ресурсы, веру в возможности исполнителя, хороший эмоциональный климат, воодушевление и энтузиазм. Следить за выполнением промежуточных сроков, за информированием людей о ходе процесса, не забывать вознаградить или отметить выполнение, наказать за невыполнение или отклонение от желаемого уровня, провести анализ причин при отклонении, не допускать возвращения к вам отданных поручений, своих обезьян, возвращения к вам новых проблем вместо решений, задержки из-за себя при принятии решения. Опекать и умеренно помогать значит влиять и развивать. И чем ближе ваше делегирование к этой памятке, тем выше ваша талантливость как лидера.